20. Сами боги. «Есть время поговорить!» Голос Николая вырвал Игоря из оцепенения, схожего с медитацией. Как выброшенная на берег морская звезда, он лежал на кровати в своем маленьком личном отсеке. Уже успев выспаться, но все еще не чувствуя себя отдохнувшим, боярин не планировал ни с кем общаться. Хотелось тишины, чтобы разум хоть немного пришел в себя после изнурительного онлайна. Но голос соседа был таким просительным, что отказать ему не было никакой возможности. 4 дня подряд он вместе с духами проходил подземелье в Борейских горах. Скажи ему, кто раньше, что от виртуальной игры можно так устать, он бы рассмеялся ему в лицо. С другой стороны, можно ли назвать игрой то место, где он был, когда выкладывался в ноль, прикрывая прорыв воина в пещеру? Можно ли в игре чувствовать вкус крови во рту от постоянно сжатых в напряжении зубов? Морщиться от ставшего привычным сладковатого запаха горящего мяса и смрада дымящихся внутренностей? Вновь и вновь поднимать руки, ставя защитные и атакующие аспекты? Сходиться с врагом в рукопашной, когда от маны остались одни воспоминания? И каждый миг из этих 4 дней ни на секунду не сомневаться, что вокруг реальность? Сутки назад, вывалившись кулем из капсулы, Игорь скорее окружающую действительность был склонен считать виртуальностью. Слабо освещенный зал, крохотные личные ячейки, люди-призраки, шепот работающих приборов и далекий гул систем очистки воздуха. Вот чего не могло быть. А там, в пещерах, там была настоящая жизнь. Боярин не был дураком и понимал, что с ним происходит. Вероятно, у ученых даже термин на этот счет специально имелся. Он же называл происходящее с ним изменение подменой. Все ведь просто на самом деле. Он жалок, болезненен и несчастен в реальности. Зато в оцифрованном киберпространстве полон сил, пользуется уважением и доволен собой. Естественно, что подсознание делает выбор в пользу той среды, в которой хозяин чувствует себя лучше. Другое дело – действительно ли ему лучше от такого выбора? «А ты чего хотел?» – спросил он соседа. Даже не стал скрывать недовольство в голосе. «Знаешь, пока ты там с событием возился, я тут кое-что узнал». Игорь неожиданно даже для себя резко сел и холодно процедил. «Возился?» И сам удивился, сколько в его голосе было едва сдерживаемой, обжигающей ледяной ярости. Как у солдата, вернувшегося с войны, услышавшего от мирянина небрежное упоминание его подвига. Небольшая заварушка на границе. Да еще и в контексте «но мы им там показали». «Что еще за синдром фронтовика?» – попытался он остудить злость. «Тоже мне. Аника, воин. Все он правильно сказал. Возился с событием. И нечего мне тут». «Ну, деньги отрабатывал». Николай, такой реакции не ожидавший, качнулся назад. По-своему понял недовольство собеседника и принялся оправдываться. «Ты уж извини, что я не пошел. Решил, что толку от моего нубского перса там не будет, а здесь... Нормально все, кстати? Получилось?» «Получилось», — уже нормальным тоном произнес Игорь. Все 4 дня из игры никто не выходил. Даже спать ложились в пограничье. За что тело сейчас и расплачивалось. Капсулы, конечно, предусматривали возможность длительного пребывания, массировали затекшие мышцы легким электрическим током, подавали питание внутривенно, увлажняли кожу. Но долго в таком режиме находиться было чревато. Куда больше тела страдал разум. Смена планов была невероятно болезненной. За 4 дня сознание смирилось с реальностью игры, зато теперь его приходилось примерять с виртуальностью настоящего мира. Выбора, однако, не было. С самого начала экспедиция в эту преисподнюю пошла совсем не так, как планировали игроки. Сперва орды дикарей, загнавших рейд в данж, затем ограничения по времени прохождения и невозможность возрождения после смерти. Одна жизнь на все. Игроки явно к такому не привыкли. Да и Игорь, признаться, тоже. Для него события 4 дней в подземельях сплавились в один бесконечный бой. Никогда, пожалуй, он так не выкладывался. Сливал в заклинание всю ману, восстанавливался, после чего снова шел на передовую. Защищал союзников, жег врагов, пару раз побывал на грани смерти, когда дикари выпустили боевых тварей, иммунных почти ко всем видам урона. Чудом, иначе не скажешь, выстоял, сумев отбросить врага и дать рейду необходимую передышку. Каждый новый коридор, каждый поворот, каждая проклятая пещера становились ареной битвы. К середине прохождения первого данжа от 300 участников рейда осталось чуть больше сотни. В первую очередь легли древние. Здешним мобам они были на зубок. Затем дикари, оказавшиеся не такими уж дикарями, выбили всех магов, кроме него. Вот где пригодилась его кривая с точки зрения геймеров раскачка. Очков жизни у него было как у среднего танка. Именно они позволили ему пережить массовое заклинание, которое африканосы обрушили на силы поддержки рейда.